Глава 25. Дженни. Пока меня проверяли в больнице, врачи увидели множество неправильно заживших костей, синяков и шрамов, поэтому начали расспрашивать о жизни дома. Я не знала, что случится, если моего отца найдут живым, но понимала, что это единственный шанс спастись, и на этот раз я расскажу правду. Я рассказала все, каждый поступок, совершенный отцом с мамой и со мной. Я выложила все, потому что хотела спрятаться от него. Его искали месяцами, живого или мертвого, но без толку. Не нашли ни тела, ни признаков того, что он все еще жив. После выписки из больницы меня поместили в приемную семью, а потом еще и еще. Некоторые семьи были замечательными, некоторые не очень. Но каждая была лучше, чем та, в которой я росла всю жизнь. В свой 18-й день рождения я стала совершеннолетней. Семья, с которой я тогда жила, испекла мне торт, подарила открытку и отправила на все четыре стороны. Они были добры, но не любили меня. Никто не хотел подростков. В тот же день я отправилась в здание администрации и подала документы на изменение имени с Дженни Форман на Грейс Дункан, выбрав фамилию автора, которая так часто помогала мне пережить подростковые годы. Я пыталась забыть все, что случилось, все, через что я прошла. Я поступила в колледж, познакомилась с лучшей подругой Марайей и постаралась жить дальше. Мы вместе сняли квартиру после выпуска и влюбились в работу в книжном магазине. Я была счастлива. Первый раз в жизни я была по-настоящему счастлива. И признание вслух не забрало у меня счастье. По крайней мере, я так думала. Когда я слишком сильно прикипела к моему счастью, Марайя умерла. И все, через что я прошла, вернулось снова. Вся та боль, которую я пыталась забыть, стала центром моей жизни. Я поклялась отомстить человеку, который забрал у меня Марайю, как я отомстила отцу столько лет назад. Я выследила Райана, человека, который убил мою лучшую подругу. За несколько лет до того, как мы заговорили в первый раз, я часами наблюдала за ним, чтобы получить доказательства. Но их не было. И когда мы наконец-то познакомились, он оказался не таким, как я ожидала. Он был таким напористым, так настойчиво пытался стать моим другом, узнать меня. У него было мало друзей из-за такого компульсивного поведения. Когда ему нравился человек, он с головой окунался в отношения, хоть платонические, хоть нет. У меня впервые появился человек, который считал меня интересной, забавной, красивой. Райан перечеркивал все слова, которые столько лет повторял мне отец. Признаюсь, меня ненадолго затянуло. Я всего лишь человек. Я была для него всем, и он был для меня всем, и в этом было что-то волшебное. На какое-то время я купалась в лучах его внимания. Поначалу мы были просто друзьями, но он быстро осознал, насколько я была сломана. Думаю, его раны почувствовали мои, и Райан держался за это изо всех сил. Возможно, он старался исправить себя через меня. Может, он просто хотел доказать, что достоин такой любви, как у его родителей. В любом случае, когда он сделал мне предложение, я осознала, насколько далеко зашла. Я познакомилась с ним для того, чтобы отомстить за подругу, но вместо этого позволила виновному влюбиться в меня. Возможно, я тоже немного его полюбила, после этого я каждый день ходила на грани любви и убийства. Я 2 месяца решала, что было для меня важнее, пока мы планировали свадьбу. Не знаю, зачем я вообще согласилась. Возможно, какая-то часть меня хотела попробовать жить нормально, узнать, что так бывает, понять, что я могу быть обычной. Но когда он начал говорить о детях, и я не смогла объяснить, почему не могу растить их с ним, почему я буду самым ужасным родителем на свете, я поняла, что время пришло. Нужно закончить план, который я придумала в день, когда у меня украли Марайю. Мужчины должны отвечать за свои поступки. Нельзя позволять им ходить безнаказанными за то, что они делают с женщинами, я этого не позволю. Он клялся, что бросит пить, но я наблюдала, как он снова срывается. Жизнь моей подруги намного важнее. Надо было четко это показать. И тогда я придумала только одно. Скинула Эверли ссылку на старую знакомую хижину и попросила переслать ее Райану, когда он заговорил о медовом месяце. Разумеется, Эверли понятия не имела, кто такой Райан, но я знала, что ее дружеский совет по поводу места отдыха будет воспринят серьезно. В конце концов, Райан всего лишь хотел сделать меня счастливой. И план сработал. Если честно, я понятия не имела, что хижина до сих пор сдается. Много лет я слишком боялась что-то про нее искать. Но когда я, наконец, набралась смелости, то пришла в ужас от того, во что превратил ее владелец. Он наживался на нашей боли. Хижина стала популярной среди темных туристов, как и сказал шериф. Люди приходили туда и со смехом обсуждали, до сих пор ли там живет призрак моей матери и той другой жертвы. Они гадали, до сих пор ли серийный убийца, забравший обе жизни, расхаживает на свободе, ждет ли следующую жертву. Тогда-то я все и придумала. Для меня эта хижина была местом потери, но также местом возрождения. В этом доме родилась Грейс Дункан. Там я боролась за лучшую жизнь, и возвращение было для меня напоминанием, что девочка, которая дала отпор, все еще существует. Райан должен был заплатить за то, что совершил, и он заплатит там же, где и мой отец. Серийный убийца завершит свое наследие. План был непростым. Нужно было продумать каждый шаг, каждый возможный вариант. В отличие от предыдущего раза, я могла все предусмотреть, поэтому хотела быть готовой ко всему. Поскольку я была связана с Райаном, мне нужно было действовать очень осторожно. Я начала с того, что заперла дверь снаружи в ту первую ночь, чтобы немного расшатать его нервы. После того, как он заснул, я встала и взяла отвертку рядом с джакузи, которую спрятала там, пока Райан был в туалете. С ее помощью я сняла дверную ручку, отперла дверь и положила отвертку обратно в шкаф после того, как установила ручку обратно. Поэтому я точно знала, где находится отвертка, когда она понадобилась нам в следующий раз. Затем, на следующее утро, было легко притвориться, что всему виной алкоголь, поэтому мы ничего не поняли. В конце концов, Райан отлично понимал, что такое пьяная неряшливость. Когда у меня начал формироваться план, я поняла, что нам нужно привлечь внимание к тому факту, что кто-то на нас охотился, что мы были напуганы. Надо было из-за чего-то обратиться за помощью в полицию, но я не могла решить, из-за чего именно. По крайней мере, до тех пор, пока мы не пошли в лес. Вид отца потряс меня до глубины души. Я всегда предполагала, что он выжил, но даже и не думала, что он останется так близко к хижине. Я не хотела верить, что это он, но эти глаза я узнаю где угодно. Он ужасно постарел, раньше он был мускулистым, а теперь худощавым. Его тело было грязным, сморщенным и изможденным. Время было к нему неблагосклонно. Одного взгляда в лицо моего обидчика, моего мучителя, было достаточно, чтобы напугать меня так, как я не пугалась уже много лет. Внезапно я снова превратилась в испуганную 15-летнюю девочку. И когда я немного пришла в себя от увиденного, то поняла, что план должен измениться. Он недостаточно заплатил за то, что сделал, и я должна была это исправить. Когда я увидела его снаружи хижины вечером того же дня и поняла, что он шел за нами, этот шаг подтвердил, что он узнал меня. «Убей или будь убитым» — это был самый большой промах в моем плане. Как бы я ни старалась держаться на расстоянии, он все равно меня узнал. Хоть я и сменила имя и выбелила волосы, что-то в нем узнало, что-то во мне. Мне стало интересно, жил ли он в лесу все эти годы, потому что боялся выходить из-за того, что я рассказала полиции всю правду о нем. Разумеется, он должен был понять, что полиция его разыскивала. Я испытывала болезненное удовольствие от мысли, что он провел два десятка лет в лесу, в холоде и в одиночестве, питаясь объедками и моясь в реке. Я не могла узнать наверняка, что с ним произошло, и теперь никогда не узнаю. Во всяком случае, мне нравилось полагать, что так оно и было, что его жизнь превратилась в сплошное страдание. Такой была и моя жизнь, пока я не сбежала. Такой была и мамина жизнь, пока она не умерла. Он стоял у хижины в тот вечер, когда я услышала шорох и дыхание. Я была почти что уверена, Но когда увидела книгу с той ночи, которую он сунул в карман, то знала наверняка. То послание было для Райана. «Дженни мертва, теперь ты». Он предупреждал его, не осознавая, что Райан понятия не имеет, кто такая Дженни, и я не собиралась ему говорить. И все же как раз этого предупреждения мне не хватало. Теперь я знала, что он придет за мной, за нами, и я должна была биться до конца. Меня все устраивало. После той ночи, много лет назад, я пообещала себе, что больше не буду бояться, и я сдержала слово. Больше я не отдавалась страху ни совсем, ни полностью. На следующее утро план сформировался до конца. Я взяла камень, написала на нем слово и разбила наше лобовое стекло. Я собиралась притвориться, что в это время стояла на кухне и готовила кофе, но Райан так крепко спал, что мне пришлось разбудить его, как только я вернулась в постель. Он был напуган, но не настолько, чтобы обратиться в полицию. Пришлось посодействовать. Мне редко надо было убеждать в чем-то Райана. Я заставила его поверить, что была слаба, что обо мне нужно заботиться, так что, думаю, моя просьба была убедительной. Весомой, как говорится. Но потом настал день, когда мой отец проколол нам шины, день, когда он вошел в хижину. Он пришел за мной, но мой план еще не был завершен. Если бы я убила его тогда или позволила ему убить меня, отпуск закончился бы, а я так и не отплатила Райану. Мой муж не получил того наказания, которого заслуживал. Мне было забавно наблюдать, как они дрались, как Райан отпугнул моего отца. Я еще никогда такого не видела. Того беспокойства в глазах отца, то, как он сдается. Я тысячу раз видела, как он стоял надо мной, пинал или душил, если ему что-то во мне не нравилось, и на этом лице отражалось тысяча эмоций. Гнев, злость, ярость, но не страх. И это было восхитительно. Я по сей день не представляю, как он тогда проник в дом. Прокрался в дверь, как и полагал Райан? Нашел другой вход? Я не знаю. И уже не узнаю. Это станет еще одной неразгаданной тайной. Но проколотые шины дали понять, что он со мной не закончил. Тем же лучше. Если честно, он сыграл мне на руку, пока я изо всех сил пыталась придумать, как вписать конец в придуманный план. Мне нужно было убить Райана до того, как мы уедем из хижины, иначе план провалился бы. Отец помог мне, сам того не осознавая. Я спрятала телефоны в сумку, чтобы убедиться, что Райан не позвонит в полицию. Он точно попытался бы, и я не могла так рисковать. Пока что им нельзя было вмешиваться. Полиция здесь совершенно ни при чем. Это дело касалось только меня, моего мужа и моего отца. Двух мужчин, которые причинили мне самую ужасную боль. Телефонные звонки были просто гениальным ходом с папиной стороны, хотя я и удивилась такому факту, что у него вообще был телефон. Я понятия не имела, как он его зарядил. Но я узнала этот голос, то угрожающее дыхание. Когда я была маленькой, одного этого звука за дверью спальни хватало, чтобы вызвать приступ паники. Но теперь это меня не беспокоило. И никогда не будет. У него больше нет надо мной власти. И как только они оба заплатят за свои грехи, я сделаю все, чтобы меня больше никто не смог контролировать. Поэтому, когда он вошел в дом во второй раз, я поняла, что пора. Я ударила его по лицу молотком так, как тогда он ударил по ней ножом. Я наблюдала, как в его глазах угасает свет, разглядывала плохо зажившие раны на его шее, те, что нанесла я. Они были прелюдией к тому, что произойдет потом. Прелюдии следующих повреждений, смертельных, от которых он уже никогда не оправится. И потом, без намека на сожаление и колебания, все еще под действием адреналина после первого убийства, я снова и снова втыкала нож в спину мужа, чтобы отомстить за свою подругу.